Доброе утро, дорогие телезрители. Я продолжу вас знакомить с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. И сегодня мы рассмотрим 9 главу этого документа, которая называется «Преступность, наказание, исправление». Христиане призваны быть законопослушными гражданами. Вот у нас часто одно слово «законопослушный» вызывает, мягко выражаясь, отрицательные эмоции. Сразу предстоит нашему взору какой-то скучный такой человек, слабовольный, неинициативный. В общем, в массовом сознании слово «законопослушание» не является какой-то непререкаемой ценностью. Ухарство, способность нарушить закон, выйти смело и героически из этой ситуации, вот что нередко является чуть ли не добродетелью. Посмотрите, с какой легкостью у нас нарушают правила уличного движения. Летит человек с огромной скоростью на машине и считает это по меньшей мере делом нравственно безразличным, а в каком-то смысле показателем своего характера, своей силы, своей смелости, своей неустрашимости, своих материальных возможностей, возможностей своего автомобиля и так далее. Вот нужно помнить, что церковь призывает людей к законопослушанию. И с церковной точки зрения законопослушание является добродетелью. В Слове Божьем прямо сказано, что всякая душа должна быть покорна властям придержащим. Что это означает? Это означает, что каждый христианин, каждый человек должен исполнять законы человеческого общежития. А почему это так? Да потому что без законов человеческое общежитие существовать не может. Сколько голов, столько и умов. Сколько личностей, столько и характеров. И каждый ведь, не ограничь его законом, будет свой собственный характер в полной мере обнаруживать, свое понимание жизни утверждать, свое восприятие действительности возводить в ранг закона. И тогда получится, что люди друг с другом жить не смогут, потому что у каждого свое понимание действительности, свое понимание самого себя, свое отношение к окружающему миру и так далее. Закон помогает нам таким разным быть вместе. Вот я уже сослался на правила уличного движения. Это как бы самый такой яркий пример. Но представьте себе, если завтра не будет этих правил, сможем мы передвигаться на автомобилях и других транспортных средствах? Не сумеем, не сможем. Передавим друг друга. Наши улицы превратятся в ад, в некое побоище. Вот этот образ можно распространить на всю человеческую цивилизацию, на все человеческое общество. Общество может существовать на основе правил, которые регулируют поведение людей. Итак, законопослушание есть христианская добродетель. Нужно воспитывать законопослушных граждан, начиная с семьи, в школе, конечно, в высшей школе. Это один из способов построить благополучное общество. Итак, подчеркивая важность законопослушания и важность человеческого закона, Церковь устами самого Спасителя призывает: «Воздавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». Это означает, что закон не имеет и не должен иметь абсолютной власти над человеком. Это означает, что закон не является единственным регулятором общественных и человеческих отношений. Это говорит о том, что помимо области, которую регулирует закон и призван регулировать закон, есть и иная область человеческой жизни, которая имеет и может иметь огромные последствия для общежития человеческого. Эта область есть область духа, нравственности. И в каком-то смысле главным источником любых правонарушений является внутреннее греховное состояние человека. Возьмите старушку, может быть, даже безграмотную, в какой-нибудь нашей деревне. Она никогда никаких законов не нарушала. Она естеством творит законное, как об этом говорит апостол Павел, потому что живет по совести, по нравственному закону. Потому и гражданские законы не нарушают. Ну что знаем мы вот эти огромные кодексы, которые принимает Государственная Дума, налоговый, уголовный, гражданский. Листали ли мы когда-нибудь с вами эти обширные тома? Никогда. Но ведь живем-то по закону. Потому что естеством творим законное. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, говорит нам Господь в Евангелии от Матфея. Итак, основа, основная причина нарушения закона – это неспособность людей жить по нравственному Божьему закону. Конечно, существуют и внешние обстоятельства, которые подталкивают людей к нарушению закона. Это экономические условия, социальная несправедливость. Внешние факторы могут очень способствовать развитию преступности. Но когда наши аналитики все сводят к этим внешним факторам, то они заблуждаются, глубоко заблуждаются. Потому что и в условиях нищеты, и в условиях социальной несправедливости духовно здоровый, нравственно целостный человек никогда закона нарушать не будет. Бывает даже так, что сама власть нарушает закон. Случается так, что преступные сообщества проникают в государственные структуры власти. Все это создает чрезвычайно опасную, как теперь говорят, криминогенную ситуацию в обществе. И наше общество сегодня находится в состоянии, далеком от благополучного. В смысле уровня преступности и правонарушений. Вот для того, чтобы сдерживать людей в их стремлении нарушить закон. Для того, чтобы предупредить правонарушение. А в случае совершения правонарушения расследовать его, наказать виновного, а потом попытаться этого виновного исправить, вот для всего этого государства образуют систему правоохранительных органов. Основы социальной концепции говорят о тех принципах, которые лежат в основе взаимодействия церкви, в частности, и с правоохранительными органами. Потому что если главной причиной нарушения закона есть нравственное помрачение личности, то ведь церковь не может стоять в стороне от всей этой проблематики. В основах утверждается, что профилактика преступности возможна прежде всего через воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. Без духовного просвещения, без духовного воспитания не может быть профилактики правонарушений. Это нужно ясно понять. Когда мы при помощи рекламы, фильмов, телевизионных передач, как теперь модно говорить, раскрепощаем человека, то есть высвобождаем в человеке отрицательную энергию, энергию разрушения и хаоса, энергию, которую порождают человеческие инстинкты, если это делаем буквально с такой настойчивостью, что даже страшно становится, почему мы тогда удивляемся, что нас так много преступников. Ведь вместо того, чтобы предохранять, останавливать людей, воспитывать их в сознании невозможности нарушить нравственный закон и совершить преступление, мы, общество, при помощи средств массовой информации делаем все для того, чтобы воспитать преступника. Церковь в деле предотвращения преступлений, в деле профилактики преступности, призвана к активному взаимодействию со школой, средствами массовой информации и с правоохранительными органами, цитирую документ. При отсутствии в народе положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить злой воли. Вот уж правильно. Но если нету идеала, если нету правила веры, правила жизни, как вы можете остановить человека от преступления? Как вы ему можете доказать, что он не прав, совершая преступление? А он вам на это ответит: а преступность есть мой жизненный идеал, у меня другого нет. Я воспитан в этом идеале с отрочества. С того самого времени, когда стал без родителей выходить на улицы города, познакомился со своими сверстниками и со старшими, с того самого момента, когда впервые попробовал алкоголь или наркотики, я с того самого времени храню в себе этот идеал. Как вы его перевоспитаете? Вот церковь и призвана не в одиночку, сделать ничего невозможно. Вместе со школой, со средствами массовой информации, с правоохранительными органами, с нашей литературой, искусством взаимодействовать для того, чтобы воспитывать нравственный положительный идеал, который и предохранит человека от совершения преступления. А если кто-то ему будет навязывать другой идеал, то у него должно хватить сил сказать: «Нет, это не для меня. Нет, это не моя жизнь. Нет, это не мой идеал». Церковь настаивает на необходимости человеческого отношения к подозреваемым, подследственным гражданам и лицам, увлеченным в намерении нарушить закон. От темы профилактики основы социальной концепции переходят к теме следствия, разбирательства правонарушений. И вот что по этому поводу говорится. Церковь настаивает на необходимости человеческого отношения к подозреваемым, последственным и гражданам, увлеченным в намерении нарушить закон. Жестокое и недостойное обращение с такими людьми способно укрепить их на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему лица, не осужденные по закону, даже находясь под стражей, не должны ущемляться в основных правах. Им необходимо гарантировать защиту и непредвзятый суд. Вот некоторые говорят: да что там вы печетесь о преступниках? Почему вы так много уделяете внимания тем, кто в тюрьмах сидит? От тюрьмы и от сумы не зарекайся, говорит народная пословица. Каждый человек по ошибке, по недоразумению может там оказаться. Не в качестве осужденного, в качестве подследственного. И совершенно очевидно, что есть среди этих людей люди честные, случайно попавшие в эти тяжелые нечеловеческие условия. И с ними нужно обращаться по-человечески, расследовать детально, профессионально, но не подавлять и не разрушать человеческую личность того, кто находится под следствием и кто по закону не осужден. Именно поэтому церковь категорически выступает против всяких пыток, которые могут применяться к подследственным. На этом я заканчиваю обзор данной главы основ социальной концепции. Мы продолжим разговор на эту тему через неделю. Божье благословение пусть пребывает над всеми вами. До новых встреч!